Плеврит. Грозы в городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль. Обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю. С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда 9 лет. В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутрь каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали веники по реке. Девушки гадали, чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под Крутояром. Там всегда стояло затишье. Свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили. И взрослые, и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один нечипор пренебрежительно крякал и говорил: «Глупство! Нема в тех венках никакой рации!» С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было 16 лет. В рыжеватые пышные косы она вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висела тусклая коралловая маниста. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и поднимала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец. Я слышал, как мама и тетушка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил. На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила: «Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?» «Моряком», — ответил я. «Не надо», — сказала Ганна. «Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи». Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю. Ранней весной отец ездил на 3 дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола. И море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон. На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами, 12 апостолов и 3 святителя. Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами. Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее. И я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль. «Кем же ты меня возьмешь?» — спросила Ганна. «Стряпкой или прачкой?» «Нет», — ответил я, загорясь мальчишеским воодушевлением. «Ты будешь моей женой!» Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза. «Побожись!» — прошептала она. «Поклянись сердцем матери!» «Клянусь!» — ответил я, не задумываясь. Ганна улыбнулась. Зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал, жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали. Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Броницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния. Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали. Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы добежать все равно не успеем. Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы добежали, промокшие насквозь. Деда на пасеке не было. Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала. — Тебе холодно? — Ой, заболеешь ты. Что я тогда буду делать? Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь. Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама. — Что ты? — растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове. — Что ты? Не бойся! Нас громом не убьет. Я же с тобой, не бойся. Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитой красными дубовыми листьями. И рядом с ними по полотну расползлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок. «Не надо мне твоей клятвы», — прошептала Ганна, виновато взглянула на меня из-под лобья и усмехнулась. Это я пошутила. Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли. Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум. Осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит. От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом. У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны. Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться. А мама гладила меня по голове и говорила, «Что ты? Я же с тобой, не бойся». Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале. На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца, и что я пришел к Ганне не один.